24. Управленческий аппарат состоял из людей малочисленных, безнадзорных и не всегда честных. Я создал эффективную бюрократическую машину. Дал работу тысячам граждан, уменьшил ответственность каждого за счет взаимной слежки. 25. Прогресс в стране тормозился политическими смутами. Я стал взимать подати с патрициев, пробил план общественных работ в невиданном масштабе, понастроил школ и бань в каждом городе, дабы промыть мозги и тела своих подданных. 26. И если в самом деле мои доктрины провалились, как проваливались и всегда будут проваливаться экономические теории, если они сталкиваются со сволочной действительностью, все-таки из всего вышесказанного следует, что ваш покорный слуга был провозвестником и выдумщиком таких сущих безделиц, как золотой стандарт, контроль над ценами, планирование экономики, налоговая система, управленческое дело, национализация промышленности и... 27. И британский лейборизм. Меркурий его дери. Север, северян, карпофор, викториан, уже без шлемов, копий, щитов, но еще сверкая нагрудными панцирями, стоят перед трибуналом, где председательствуют плюгавый большелобый судья, тип сократический и ревматический. Но сегодня в нем ревматик берет верх, ибо ноябрь ползет мокрый, холодный с палатинского холма и гадючим жалом впивается в его вспухшие суставы. От афинского мудреца у него сохраняется лишь сознание собственного невежества, да ироническая ухмылка прирезанного бычка. «Вас обвиняют в христианстве», — говорит судья с неудовольствием. «Кто нас обвиняет?» — говорит Север. «Вас обвиняет свидетель, спион под Лецией, христианин, как и вы, до вчерашнего дня». Между 6 и 7 пополудни он вернулся к религии своих предков, наших предков, внемля громкому зову отца и царя всех богов, который сбирает тучи и пребывает в эфире. Сам Юпитер громогласно выкликнул его имя и призвал его к себе из угла карцера. «Мы тебе не верим», — говорит Север. «Спиона под Лецией повесили под сводами портика», — говорит Карпофор. «Ему сожгли спину факелом», — говорит Северян. «У него уже окоченела задница», — говорит Викториан. Взметнулись тоги судей и вздрогнула от страха сотню любопытных, вольноотпущенных, безработных, родственников арестованных, всех, кто здесь присутствует. Плебейскими комментариями лениво обмениваются продавцы вареных сосисок в хлебце, сдобренных восточными специями и потому называющихся «канес калиди», по латыни, то есть «хот-докс», о невежда читатель. Главный судья наводит тишину ударами деревянного жезла, карающей десницы судейской власти. «Вы христиане или не христиане?» — спрашивает на этот раз без околичности человек, облаченный в тогу. «Мы веруем во всемогущего Бога Отца», — говорит Север. «И в Его Сына, нашего Господа Бога», — говорит Северян. «И в Святого Духа», — говорит Карпофор. «И начхать нам на Афину Палладу и всех остальных жильцов Олимпа», — говорит Викториан. Председатель трибунала обращает взор к статуе Минервы, которая возвышается за его спиной. Сейчас испепеляющая молния должна поразить всех, и обвиняемых, и обвинителей, и публику. Однако Минерва никак не реагирует на кощунственную ругань, сонно прикрыв глаза и неподвижно стоя с покровительственно поднятой правой рукой в небрежно напяленном шлеме.